Тевтонский крест. Руслан Мельников. Глава 78. «И что теперь, Вацлав?» – нахмурился Освальд. «Так и будем сидеть, не высовываясь?» «Ну зачем же сидеть? Подадим знак нашим». «Какой знак?» «Тот, которого они давно ждут», – усмехнулся Бурца. Он уже знал, что делать. «Давай-ка сюда свою палицу, Освальд». По большому счету, немецкий фауст-патрон ненамного отличался от привычного РПГ. А бойница с видом на замковые ворота была достаточно широка, чтобы просунуть в нее конус гранаты. У них был только один шанс и один выстрел, а потому Бурцев целился долго и тщательно, стараясь не обращать внимания на бьющиеся в камень стрелы. «Сзади не стойте», – предупредил он, – и выстрелил. Граната вошла туда, куда он ее послал, в черепичную крышу над воротной башней. Мощный противотанковый заряд, рванувшийся внутри замкнутого пространства, наделал делов. Из узеньких бойниц полыхнуло огнем. От взрыва гранаты сдетонировали пороховые мины ковчеги, завезенные в замок Бурцевым, Освальдом и Бурангулом. Тыловая стена башни пошла трещинами, обвалилась воротная арка. С крохотом упала, утратив верхнюю опору, опущенная решетка. Рухнул поперек рва подъемный мост, сорванный с цепей. Путь в замок был открыт. И штурм начался незамедлительно. От лесного массива к сгужевиже с криками мчались вооруженные всадники. Русичи, татары, поляки, монголы. Вперед вырвались двое. Сбеслав, размахивающий кистенем, и Дмитрий, поигрывающий мечом, соревновались друг с другом за право первым ворваться в крепость. Уж эти-то двое ворвутся, а за ними остальные. Использованная турба гранатомета полетела вниз. Адлоида, Освальд и Бурангул взирали на Бурцева с восхищением и ужасом. «Твоя магия, Вацлав, посильнее татарской будет», — наконец выдавил сотник. Что верно, то верно. Даже желтокожий сын Адзян почернел бы от зависти, увидев фауст-патрон в действии. В его родном Китае, небось, противотанковые гранатометы делать еще не научились. Защитники замка, те вовсе были в шоке. Бурцев видел, как кнехты валятся на колени, осеняя себя крестным знамением. А вот орденские братья, надо отдать им должное, пришли в себя довольно быстро. Выкрикивая команды и подгоняя пиками чернодоспешную пехоту, рыцари спешно наводили порядок. Не менее решительно действовали серые полубратья. У разбитых ворот выстраивалась оборонительная линия щитов. Под доджоном готовилась к контратаке рыцарская конница. Вот туда-то, в эту кучу крестов и металла, Бурцев швырнул последнюю трофейную гранату. Осколки посекли немало народу. Взрыв перепугал коней. Обезумевшие животные заметались по тесному замковому двору, скидывая всадников и сбивая с ног любого, кто попадался на пути. Живая преграда в воротах дрогнула. Люди, ожидая очередного взрыва, уже над своими головами жались к стенам, а на мост уже влетели Сбеслав и Дмитрий. Увидеть самое начало схватки, однако, Бурцеву не довелось. За спиной вдруг скрикнула Адлоида. Шальная стрела. Фух. Он вздохнул с облегчением. Полячка, целая и невредимая, стояла над котлом с водой и в ужасе созерцала собственное отражение. Чумазенькая она была, конечно, после подвального заточения. Зачем же так переживать по этому поводу? Но Адлоида принялась смывать грязь с лица. Бурцев улыбнулся. Ладно, пусть прихорашивается. Какое-никакое занятие. Вон и Бурангул дело себе нашел. Подобрал брошенный дозорными лук и сбивает крестоносцев со стен. Дрянной, конечно, лук у тевтонов. Не сравнить с оружием кочевников. Но другого здесь нет. Стрелял татарский сотник, как в тире, совершенно безнаказанно. Все внимание обороняющихся было теперь сосредоточено на ворвавшихся в крепость всадников. Никто больше не целил по смотровой площадке донжона. Да и вообще, кажется, штурм близился к завершению. Ну да, так и есть. Рыцари опрокинуты, кнехты сдаются, шум битвы стихает. «Вацлав!» – тихий голос сзади, и острие обнаженного меча коснулось плеча. «А это еще что за дела?» Бурцев удивленно поднял глаза. «Освальд?» «Ах да, конечно. Конрад Тюринский мертв. Замок почти захвачен. А их давний спор из-за Адлоиды так и не разрешен. Специально, видать, выбрал Добрынин с момент, когда ни княжна, ни Бурангул на них не смотрят. Спасибо, хоть не ударил спину. Благородный, блин, пан рыцарь. Но чего же ты нетерпелив, братец? Я помню наш уговор, Освальд, — хмуро произнес Бурцев. Но давай все же отложим поединок. Не предами же выяснять отношения, или у вас так принято? Поединок? Добрынин нахмурился, потом оскалился весь рот. Ты думаешь, я буду драться с тобой, Вацлав? А что, опять выставишь с Беслава? Или просто зарубишь тихаря? Бурцев не отводил глаз от меча поляка. Ты думаешь, я буду драться с человеком, который помог мне освободить мой замок? Громко и весело вопрошал Освальд. Бурангул, наложив на тетиву очередную стрелу, окинул рыцаря подозрительным взглядом. Адлоида тоже повернула к ним недоумевающиеся, раскрасневшиеся от холодной воды личико. «Думаешь, благородный Освальд из Добжинских земель поднимет руку на того, кто спас его от невидимых магических стрел?» «Шмайсер, что ли, имеется в виду?» – озадачился Бурцев. «Да, здорово, видать, напугало Освальда та очередь в подвале. Убить не убило, но башню снесло капитально. Поединок отменяется!» Посерьезнел друг поляк. «Я вновь предлагаю тебе дружбу!» «Отчего ж тогда мечом размахался? Спрячь железячку, а то поранишь кого-нибудь ненароком!» «Дурак ты, Вацлав!» — шевельнул усами Освальд. «Ты ведь был моим оруженосцем!» «Ну?» «И никто тебя от этого звания не освобождал, так что преклони колено!» Бурцев нахмурился. «Чего это ради? И не тычь меня мечом, говорю!» Подошла Адлоида, тоже почему-то серьезная, как на похоронах. «Вацлав, делай, что говорит пан Освальд!» «Да на кой мне это?» «За свою доблесть ты будешь посвящен в рыцари!» — торжественно объявил Добжинец. «Чего?» Бурцев растерянно огляделся. «В рыцари? Я? Здесь? Сейчас?» «Вот уж сюрприз так сюрприз!» «А почему нет, Вацлав?» Освальд улыбнулся. «Это башня моего родового замка, а более подходящего момента, чем приближающаяся победа для посвящения, трудно представить. К тому же на полях сражений такая церемония проходит быстрее и проще. Тебе не нужно будет проводить ночь в молитвах, переодеваться в чистое платье, выслушивать проповеди и идти с мечом к алтарю. Достаточно акалады». Примечание. Символический удар мечом по плечу посвящаемого в рыцари. «Да я, собственно, не возражаю». Бурцев опустился на одно колено. «Во имя Господа, святого Михаила и святого Георгия, посвящаю тебя в рыцари!» — прогласил Добжинец. Клинок плашмя ударил по плечу, ощутимо ударил. То ли не удержался-таки Освальд от мелкой мести, то ли обычай таков. «Будь храбр, смел и верен!» «Все, ритуал окончен!» Добжинский, спрятав меч в ножны, рыцарь, добавил с легкой грустью. «Это тебе свадебный подарок, Вацлав. Не идти же в самом деле дочери Лешко Белого замуж за простолюдина». «Замуж?» Он делал вид, что не понимает, о чем речь. Изо всех сил старался, боясь поверить, боясь отпугнуть удачу. «А то! Ты глянь, остолоп этакий, как Аделаида смотрит на тебя!» Княжна зарделась, сразу сделавшись еще более милой. «Повезло же тебе, Вацлав!» — и без зависти вздохнул Добжинец. «Ладно, вот приведем замок в порядок и сыграем вам такую свадьбу. А коли захотите, оставайтесь у меня и после свадьбы. Могу тебе даже лен выделить. Небольшой, но все-таки. Ты же вроде как мой вассал, да и не зыркой глазищами-то. Правы первой ночи требовать не стану». «Чего?» — пробасил Бурцев. «Отдать бы тебе в морду, Освальд, за такие слова, но так, чтоб с гужевежи своей кувырком летел». Оба рыцаря, пан Освальд и пан Вацлав, расхохотались одновременно. Прыснула, не сдерживаясь, княжна. Только Бурангул удивленно смотрел на них, моргая узкими глазками. По-польски татарский сотник понимал плохо, но лук все-таки опустил и стрелу с тетивы снял. Конец. У микрофона был Махмутов Даниил.